Глава вторая. Надзор. Надзор. Наблюдать, охранять кого-то, бодрствовать всю ночь, нести вахту. В ее сне мужчины всегда просили табака. Полуголодные, немытые, с волосами, кишащими насекомыми, с искромсанными конечностями в окровавленных бинтах, они умоляли лишь о том, чтобы было чем набить их трубки. Когда Лип проходила мимо, они протягивали к ней руки. Через треснутые окна задувало снегом, а дверь все хлопала и хлопала. «Миссис Райт, я здесь», — хриплым голосом отозвалась Лип. «Четверть пятого, вы просили вас разбудить». Лип находилась в комнате над пабом, в самом сердце Ирландии. Голос, прозвучавший вслед за хлопанием двери, вероятно, принадлежал Мэгги Райан. «Да», — откашлялась Лип. Одевшись, она достала заметки по сестринскому делу и, не глядя, открыла книгу, ткнув пальцем в случайную строчку. Как та игра с гаданием по Библии, в которую они с сестрой играли в скучные воскресные дни. «Женщины», — прочитала она, — «гораздо чаще бывают точными и внимательными, чем представители сильного пола, и поэтому избегают ошибок по недосмотру». Но, невзирая на все вчерашние усилия, Лип пока не удалось раскрыть обман. Сестра Майкл пробыла там всю ночь. Может быть, она разгадала загадку. Лип в этом сомневалась. Вероятно, монахиня сидела с полузакрытыми глазами, перебирая четки. Но уж нет, Лип не согласна, чтобы ее одурачил ребенок 11 лет. Сегодня надо быть еще более точной и внимательной и доказать себе, что она достойна надписи на этой книге, сделанной красивым почерком «Мисс Энн», «Миссис Райт», обладающей истинным призванием к сестринскому делу. Леди всегда пугала Лип. И не только при первой встрече. Каждое произнесенное «Мисс Энн» слово звучало как с высокой кафедры. «Никаких отговорок», — внушала она новобранцам. «Упорно работайте и ни в чем не отказывайте Богу. Пусть земной шар вертится, а вы исполняйте свой долг. Не жалуйтесь, не отчаивайтесь. Лучше утонуть в волнах прибоя, чем праздно стоять на берегу». В частной беседе она как-то заметила: «У вас есть одно важное преимущество перед вашими коллегами-сестрами, миссис Райт. Вы одинокая, ни с кем не связаны». Лип опустила взгляд на свои руки, без связей, опустошенная. «Так скажите, вы готовы к этой благородной борьбе? Можете без колебаний броситься на прорыв?» «Да», — ответила тогда Лип, — «могу». Все еще темно, только убывающая луна освещала путь по единственной деревенской улице. Потом поворот направо в переулок, мимо наклонившихся покрытым мхом надгробий. К счастью, Лип не была суеверной. Без лунного света она ни за что не нашла бы нужную, еле заметную тропинку, ведущую к ферме О'Доннеллов, поскольку все хижины выглядели одинаково. Было без четверти пять, когда она постучала в дверь. Ответа не последовало. Лип не хотела стучать сильнее, чтобы никого не потревожить. Из дверей коровника, справа от нее, лился свет. Похоже, женщины доят коров. Отзвук мелодии. Одна из них, вероятно, пела коровам. На этот раз не гимн, а заунывная баллада. Они Лип никогда не нравились. В ее глазах небесный свет сияет. Как хороша, сама она не знает. И ангел пожелал ее забрать. Уж не вернется на Лухри она опять. Лип толкнула входную дверь хижины, и распахнулась верхняя ее часть. В пустой кухне пылал камин. В углу кто-то шуршал, крыса. В Шкодере Лип перестала бояться грызунов и прочую нечисть. На ощупь, найдя задвижку, она открыла нижнюю часть двери. Потом пересекла комнату и наклонилась, чтобы заглянуть в зарешеченную нижнюю часть буфета. Глаза бусинки курицы. Всего около десятка птиц, которые принялись тихо кудахтать. Лип подумала, что их заперли от лисиц. Она заметила только что снесенное яйцо. Ей пришло в голову, что, возможно, Анна О'Доннелл высасывает яйца ночью и съедает скорлупу, не оставляя следов. Отступив назад, Лип споткнулась обо что-то белое. Блюдце, край которого высовывался из-под буфета. Какая беспечная прислуга! Лип подняла блюдце, и из него пролилась жидкость, замочив ей манжету. Фыркнув, она отнесла блюдце к столу. Только теперь до нее дошло. Лип лизнула мокрую руку, безошибочный вкус молока. Стало быть, великая притворщица не выдумывает особых сложностей. Нет нужды доставать яйцо, когда для нее приготовлено блюдце молока, которое она, как собака, вылакает в темноте. Лип испытывала скорее разочарование, чем триумф. Чтобы обнаружить такое, вряд ли нужна обученная медсестра. Похоже, ее работа окончена, и еще до восхода солнца она отправится в повозке на железнодорожную станцию. Дверь со скрипом открылась, и Лип резко обернулась, словно это ей приходится что-то прятать. «Миссис О'Доннелл?» Ирландка приняла обвинение за приветствие. «С добрым утром, миссис Райт. Надеюсь, вы выспались?» За ее спиной стояла Китти, согнувшись под тяжестью двух ведер. Лип подняла блюдце, как она сейчас заметила, со щербинами в двух местах. «Кто-то в этом доме прячет молоко под буфетом». Розалина О'Доннелл разомкнула обветренные губы, словно собираясь рассмеяться. «Могу лишь предположить, что ваша дочь украдкой пьет это молоко». «В таком случае вы предполагаете чересчур много. Нет такого фермерского дома в наших краях, в котором не оставляли бы на ночь блюдце с молоком». «Для маленького народца», словно дивясь невежеству англичанки, с полуулыбкой проговорила Китти, «а иначе они обидятся и станут ругаться». «Вы полагаете, я поверю, что молоко для фей?» Розалина О'Доннелл сложила на груди костистые руки. «Верьте во что вам угодно, капля молока никому не навредит». Лип лихорадочно соображала. «Обе, хозяйка и прислуга, могут и не сообразить, почему молоко было под буфетом. Хотя это еще не значит, что Анна О'Доннелл 4 месяца кряду не пила по ночам из блюдца для фей». Наклонившись, Китти открыла низ буфета. «А ну, кыш отсюда! В траве полно слизней!» И она принялась подолом подгонять куриц к двери. Открылась дверь спальни, и выглянула монахиня, говоря, как обычно, шепотом. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось», — ответила Лип, не желая говорить о своих подозрениях. «Как прошла ночь?» «Спокойно, слава богу». То есть сестра Майкл не поймала девочку за едой. Но насколько она старалась, веруя в то, что неисповедимы пути Господни. Лип пока не могла уразуметь, будет толк от монахини или она станет лишь помехой. Миссис О'Доннелл сняла с огня котелок. Взяв швабру, Китти принялась выметать из буфета к двери зеленоватый куриный помет. Монахиня вновь исчезла в спальне, оставив дверь приоткрытой. Лип как раз снимала плащ, когда со двора вошел с охапкой торфа Малахи О'Доннелл. «Миссис Райт?» «Мистер О'Доннелл?» Он свалил торф у огня, потом повернулся, чтобы уйти. Лип не забыла спросить его. «Скажите, есть тут где-нибудь напольные весы, чтобы я взвесила Анну?» «Нет». «Тогда как же вы взвешиваете скот?» Малахи почесал багровый нос. «На глазок, думаю». Из спальни послышался детский голос. «Она уже проснулась?» — с просиявшим лицом спросил отец. Пройдя мимо него, миссис О'Доннелл вошла к дочери в тот момент, когда оттуда вышла сумкой сестра Майкл. Лип двинулась вслед за матерью, однако отец поднял руку. «Вы хотели спросить еще о чем-то?» «Разве?» Лип уже следовало находиться рядом с ребенком, чтобы не было промежутка между сменой одной сестры и следующей, но она не могла взять и уйти во время разговора. «О стенах?» Китти сказала, вы спрашивали про них. «О стенах?» «Да. Туда кладут немного навоза в перемешку с глиной, а для связывания вереск и шерсть», — сказал Малахи О'Доннелл. «Шерсть? Неужели?» Лип скосила глаза в сторону спальни. Может ли этот явно находчивый мужик быть подсадной уткой? Могла ли его жена зачерпнуть немного еды из котелка, прежде чем метнуться в спальню к дочери? «И кровь, и капля пахты», — добавил он. Лип уставилась на него. кровь и пахта, как приношение на некий примитивный алтарь. Когда Лип наконец попала в спальню, то нашла там Розалин О'Доннелл, сидящую на маленькой кровати, и Анну на коленях подле матери. За это время девочка вполне успела бы проглотить пару лепешек. Лип кляла себя за нелепую вежливость, которая заставила ее болтать с фермером, а также и монахиню за то, что так быстро улизнула. Учитывая, что накануне вечером Лип осталась на чтение молитв, неужели монахиня не могла задержаться утром на минуту? И более того, та должна была дать Лип, как более опытной медсестре, полный отчет о ночной смене. Анна говорила тихим, но ясным голосом. Не похоже было, что она минуту назад запихивала в себя еду. «Он пребывает во мне, а я пребываю в нем». Эти строчки напоминали стихи, но, зная ребенка, можно было догадаться, что это священное писание. Мать не молилась, а лишь кивала, как обожатель на балконе. «Миссис О'Доннелл», — обратилась к ней Лип. Розалин О'Доннелл приложила палец к сухим губам. «Вы не должны здесь находиться», — сказала Лип. «Неужели мне нельзя поздороваться с Анной?» Розалин О'Доннелл наклонила голову на бок. Анна с непроницаемым лицом и виду не подала, что слышит. «Только не так», — с расстановкой произнесла Лип, «без одной из сестер. Вы не должны врываться в комнату Анны раньше нас или иметь доступ к ее вещам». Ирландка поднялась с упрямым видом. «И какая мать не захочет помолиться собственным дорогим чадом?» «Вы, безусловно, вправе приветствовать ее утром и вечером. Это все для вашего блага, вашего и мистера О'Доннелла», добавила Лип, чтобы смягчить последующие слова. «Но вы ведь хотите доказать свою непричастность к каким бы то ни было уловкам». Вместо ответа Розалин О'Доннелл фыркнула. Выходя, она бросила через плечо: «Завтрак в 9». Оставалось еще почти 4 часа. Лип очень хотелось есть, но на фермах свой распорядок дня. Надо было утром попросить хоть что-то у прислуги Райан в пабе, хотя бы корку хлеба. В школе Лип с сестрой всегда испытывали голод. Это было время, когда они хорошо ладили, общее для двух узниц чувство, как поняла сейчас Лип. Умеренность в еде считалась в особенности благотворной для девочек, потому что нормализует пищеварение и воспитывает характер. Лип полагала, что у нее достаточно самообладания, но чувство голода отвлекало, заставляя думать только о еде. Поэтому во взрослой жизни она старалась никогда не пропускать приемы пищи. Анна перекрестилась и поднялась с колен. «С добрым утром, миссис Райт». Лип рассматривала девочку с недовольством, смешанным с уважением. «С добрым утром, Анна». Даже если девочка съела или выпила что-то во время дежурства монахини, или только что с матерью, этого было немного, самое большее кусок со вчерашнего утра. «Как прошла ночь?» Лип достала свою записную книжку. «Ложусь я, сплю и встаю». Снова перекрестившись и сняв ночной колпак, процитировала Анна: «Ибо Господь защищает меня». «Отлично», — произнесла Лип, не зная, что еще сказать. Она заметила внутри колпака много выпавших волос. Девочка расстегнула ночную рубашку, приспустила ее и завязала рукава вокруг пояса. Странная диспропорция между худыми плечами и пухлыми запястьями и кистями, между узкой грудью и раздутым животом. Потом она ополоснулась водой из таза. «Пусть лицо твое засияет», — еле слышно проговорила она, после чего дрожа вытерлась. Лип вытащила из-под кровати пустой ночной горшок. «Ты пользовалась им, девочка?» Анна кивнула. «Сестра отдала его Китти, чтобы вылила во дворе». Что в нем было, надо было спросить, но Лип не решилась. Анна вновь натянула на плечи ночную рубашку, потом смочила небольшую тряпицу и, засунув руку под рубашку, застенчиво протерла каждую ногу, балансируя на другой. Чтобы не упасть, она держалась за комод. Сорочка, панталоны, платье и чулки, которые она надела, были вчерашними. Обычно Лип настаивала на ежедневной смене белья, но в такой бедной семье не чувствовала себя вправе это сделать. Перед тем, как начать осмотр девочки, она развесила простыни и одеяло на спинке кровати для проветривания. Вторник, 9 августа, 5:23. Выпила одну чайную ложку воды. Пульс 95 ударов в минуту. Дыхание 16 вдохов в минуту. Температура нормальная. Всегда было сложно оценить температуру. Это зависело от того, теплее или холоднее были в тот момент пальцы медсестры, чем подмышка пациента. Высунь, пожалуйста, язык. Лип взяла себе за правило осматривать язык пациента, хотя обычно затруднялась определить, что он говорит о здоровье. Язык Анны был красным, необычно плоским в задней части, в то время как обыкновенно там бывают мелкие бугорки. Приложив стетоскоп к пупку Анны, Лип услышала слабое бульканье. Правда, это могло быть вызвано смешиванием воздуха и воды и не доказывало присутствие пищи. Она написала: «Звуки в полости живота неопределенного происхождения». Сегодня надо будет спросить доктора Макбрерти об этих опухших лодыжках и кистях. Лип считала весьма сомнительным, что любые симптомы, сопровождающие ограничения в еде, идут на пользу, и рано или поздно они заставят девочку отказаться от этой нелепой затеи. Лип перестелила постель, разгладив простыни. В этот второй день сиделка и подопечная освоились с новым распорядком. Они читали. Лип заинтересовалась нечестивыми делами мадам де Фарш, описанными в журнале «Круглый год», и немного поболтали. Примечание. Мадам де Фарш, героиня исторического романа Чарльза Диккенса, повесть о двух городах, о временах Великой Французской революции. Конец примечания. Девочка на свой возвышенный лад была очаровательна. Лип трудно было свыкнуться с мыслью, что Анна – обманщица, большая лгунья в краю, известным своими лгунами. По нескольку раз в час Анна шептала какие-то слова, как полагала Лип, молитву к Доротее. Помогало ли ей это укреплять решимость всякий раз, как ее желудок сжимался от голода? Позже Лип вывела Анну на прогулку, но только во двор фермы, потому что по небу ходили тучи. Лип обратила внимание на запинающуюся походку Анны, но девочка сказала, что она всегда так ходит. Гуляя, она распевала гимны, как бравый солдат. «Ты любишь загадки?» — спросила Лип во время паузы в пении. «Я никаких не знаю. Не может быть». Лип помнила детские загадки более живо, чем все, что приходилось заучивать в школе. «А вот послушай. Нет такого царства на земле, которое я не прошел бы из конца в конец. День ли, ночь ли, меня нет и меня не видно. Что я такое?» У Анны был озадаченный вид, и Лип повторила загадку еще раз. «Меня нет и меня не видно», — сказала Анна. «Значит ли, меня нет, я не существую, или меня не увидеть?» «Второе», — подсказала Лип. «Кто-то невидимый», — пробормотала Анна, — «странствующий по всей земле». «Или что-то невидимое», — вставила Лип. Брови девочки разгладились. «Ветер». «Очень хорошо, ты быстро схватываешь». «Еще одну, пожалуйста». «Посмотрим». «Земля белым бела», — начала Лип. «На ней черные семена. Пусть умный школяр загадку отгадает». «Бумага, и на ней написано чернилами». «Умница». «Это из-за слова «школяр». «Тебе надо вернуться в школу», — сказала Лип. Анна перевела глаза на корову, жующую траву. «Мне хорошо дома». «Ты умная девочка». Комплимент прозвучал скорее как обвинение. На небе сгущались тучи, и Лип заспешила с Анной в душную хижину. Но дождь так и не пошел, и она пожалела, что они не остались на улице дольше. Китти, наконец, принесла завтрак Лип. 2 яйца и чашку молока. На этот раз голод заставил Лип есть так быстро, что на зубах заскрипели кусочки скорлупы и песок. Яйца воняли торфом, без сомнения, их пекли в золе. Как может этот ребенок выносить не только голод, но и скуку? Остальное человечество использует приемы пищи для разделения дня. Это и награды, и развлечения, тиканье внутренних часов. Для Анны каждый день во время надзора проходил как один бесконечный момент. Девочка приняла ложку воды, будто некое пряное вино. «Что такого особенного в воде?» — спросила Лип. Анна сконфузилась. Лип подняла чашку с молоком. «Какая разница между водой и молоком?» Анна запнулась, словно ей загадали очередную загадку. «В воде ничего нет». «В молоке ничего нет, кроме воды и питательных веществ из травы, которую съедает корова». Анна, слегка улыбаясь, покачала головой. Вошла Китти, чтобы забрать поднос, и Лип умолкла. Она наблюдала за девочкой, вышивающей цветок на уголке носового платка. Та низко склонилась над работой, от усердия высунув кончик языка. Вскоре после 10 часов послышался первый стук в дверь. Лип услышала приглушенный разговор. Потом в дверь спальни постучала Розалин О'Доннелл и, глядя мимо сиделки, проговорила: «К тебе гости, детка, с полдесятка, некоторые прибыли из Америки». Оживленность крупной ирландки покоробила Лип, словно она компаньонка на первом балу дебютантки. «По-моему, следует на время отменить подобные визиты, миссис О'Доннелл». «Почему же?» Хозяйка дернула головой в сторону гостевой комнаты. «Они кажутся приличными людьми». «Надзор требует соблюдения порядка и покоя, и нет возможности проверить, что у них может быть с собой». «В каком смысле?» «Ну, еда», — сказала Лип. «В этом доме так есть еда, и нет нужды привозить ее с той стороны Атлантики», — хохотнула Розалин О'Доннелл. «Анна ни кусочка не ест. Неужели вы не увидели тому доказательств?» «Мне надлежит не допустить, чтобы кто-нибудь передавал девочке еду, и, кроме того, чтобы не было тайников, которые она может найти потом». «Зачем им это, если они проделали весь этот путь с целью увидеть удивительную девчушку, которая не ест?» «Тем не менее...» Миссис О'Доннелл поджала губы. «Гости уже в доме, и сейчас поздно выставлять их, а не то сильно обидятся». В этот момент Лип пришло на ум захлопнуть дверь спальни и привалиться к ней спиной. Однако ее удержал холодный взгляд женщины. Лип решила уступить, а позже переговорить с доктором Макбрерти. «Проиграешь битву, выиграешь войну». Она отвела Анну в гостевую комнату и встала прямо за стулом девочки. Посетителями оказались джентльмен из западного порта Лимерик с женой и свойственниками, а также мать и дочь их знакомой, приехавшие из Бостона. Старшая американка сообщила, что обе, мать и дочь, медиумы. «Мы верим, что мертвые разговаривают с нами», — Анна кивнула, не выказав никакого удивления. «Случай с тобой, моя дорогая, поражает нас, как замечательное доказательство силы духа». Дама наклонилась и сжала пальцы девочки. «Никаких контактов, пожалуйста», — произнесла Лип, и посетительница отпрянула. В дверь заглянула миссис О'Доннелл, предлагая гостям чашку чая. Лип была убеждена, что женщина провоцирует ее. «Никакой еды», — беззвучно шевеля губами, предупредила она. Один из гостей расспрашивал Анну о дате ее последнего приема пищи. «7 апреля», — ответила она. «В тот день тебе исполнилось 11 лет». «Да, сэр». «И как, по-твоему, тебе удается так долго выживать?» Лип ожидала, что девочка пожмет плечами или скажет, что не знает. Вместо этого она пробормотала слово, похожее на «мама». «Говори громче, малышка», — попросила старшая ирландка. «Я питаюсь манной небесной», — произнесла девочка так просто, словно сказала: «Я питаюсь молоком с отцовской фермы». Пытаясь скрыть свои чувства, Лип на миг прикрыла глаза. «Манна небесная», — повторила младшая женщина-медиум для старшей. «Только подумай». Посетители принялись доставать подарки. Из Бостона привезли игрушку под названием «Тауматроп». Примечание. Тауматроп – игрушка, основанная на оптической иллюзии. При быстром вращении кружка с двумя рисунками, нанесенными с разных сторон, они воспринимаются как один. Была особенно популярна в викторианскую эпоху. Конец примечания. «У Анны есть нечто подобное?» «У меня нет никаких игрушек», – ответила девочка. Им понравилась очаровательная серьезность ее тона. Джентльмен из Лимерика показал Анне, как скручивать две бечевки диска, а потом вращать его, чтобы картинки с двух сторон сливались в одну. «Вот птичка попала в клетку», — удивлялась Анна. «Ага», — воскликнул он, — «это просто иллюзия». Движение диска замедлилось, и он остановился, так что клетка осталась на заднем плане, а птичка на переднем порхала на свободе. Китти принесла чай, а потом жена джентльмена подарила нечто еще более удивительное — грецкий орех, раскрывшийся в руке Анны, из которого выпал скомканный шарик. Расправившись, он оказался парой необычайно тонких желтых перчаток. «Куриная кожица», — поглаживая перчатки, сказала дама, «последний писк моды во времена моего детства. Нигде в мире их не делают, кроме Лимерика. Я носила эту пару полвека, и они не порвались». Анна натянула перчатки на пухлые пальцы. Перчатки были для нее длинноваты. «Господи, благослови тебя, дитя». После чаепития Лип строгим тоном сказала, что Анне нужно отдохнуть. «Сначала прочитаешь с нами короткую молитву?» — спросила женщина, подарившая ей перчатки. Анна взглянула на Лип, которой пришлось кивнуть. «О, Мария, тихий свет!» — начала девочка. «О, пусть я буду твоим чадом! Пожалей меня, дозволь прийти к тебе!» «Прекрасно!» — пожилая женщина хотела подарить гомеопатические тонизирующие пилюли. «Ах, оставьте их себе!» — покачала головой Анна. «Она не может принять их, мама!» — шепотом напомнила дочь женщины. «Не думаю, что рассасывание под языком считается приемом пищи». «Благодарю, не надо», — сказала Анна. Когда они вышли из комнаты, Лип стала прислушиваться к звону монет, падающих в ящик. Розалин О'Доннелл снимала с крюка над догорающим огнем котелок, стряхивая с крышки золу. Взяв тряпку, она подняла крышку и вынула круглый хлеб с крестом наверху. «Здесь все связано с религией», — подумала Лип. К тому же она уразумела, почему вся еда отдавала торфам. «Если она останется здесь на все две недели, то поглотит добрую пригоршню болотистой почвы». От одной мысли об этом у нее свело рот. «Это были последние допущенные посетители», — твердым голосом сказала Лип хозяйке. Анна, опершись на дверь, смотрела, как группа садится в коляску. Розалина Доннелл, тряхнув юбками, выпрямилась. «Для ирландцев гостеприимство — священный закон, миссис Райт. Если кто-то постучится в дверь, мы обязаны впустить человека, накормить и дать приют, даже если на полу кухни уже в повалку спят люди». Широким жестом она словно обняла толпу невидимых гостей. «Гостеприимство, как бы не так». «Это не значит, что нужно принимать нищих», — заметила Лип. «Богатый или бедный, мы все равны перед Господом». Ее благочестивый тон вывел Лип из себя. «Эти люди глупцы. Им так не терпится увидеть вашу дочь, которая якобы живет без еды, что они готовы заплатить за эту привилегию». Анна вращала тауматроп. На него упал свет. «Что плохого в том, что при виде Анны им хочется сделать пожертвование?» — поджав губы, поинтересовалась миссис О'Доннелл. Девочка подошла к матери и вручила ей подарки. «Чтобы отвлечь женщин от спора», — подумала Лип. «Они, конечно, твои, детка», — сказала Розалин. Анна покачала головой. «Разве мистер Тадеус не говорил про тот золотой крест, который на днях оставила одна женщина, что его можно продать и собрать хорошую сумму для бедных?» «Но это всего лишь игрушки», — ответила мать. «Ну, перчатки, футляри, их, пожалуй, можно продать». Она повернула грецкий орех на ладони. «А эту крутящуюся штуку оставь». «Ну, какой от нее вред? Если только миссис Райт не усмотрит что-нибудь». Лип придержала язык.